Рафаэль Дамиров. Курсант. Назад в СССР. Книга 12. Глава 1. Я снова обвел взглядом зал ресторана, но не разглядел Анатолия среди посетителей. «Он ушел», — растерянно пожала плечами Варя. «Как ушел?» — зачем-то переспросил я. «Без тебя? Что сказал?» «Да ничего», — нахмурилась девушка, а в глазах ее промелькнула тревога. «Андрей, ты думаешь, это он? Он и есть литератор?» «А я ведь с ним...» «Пока рано утверждать». Я плюхнулся на стул. Света присела рядом. Хотя много подозрительного в его поведении. «Ты меня пугаешь», — прошептала Варя и подалась чуть в мою сторону, всем своим видом показывая, что ищет от меня поддержки. Но, получив в ответ пристальный взгляд Светланы, опустила глаза и спросила. «Скажи прямо, ты его подозреваешь?» «Подозреваю, это громко сказано, но с ним точно надо держать ухо востро. Возможно, он не наш серийник, но есть факты и не в его пользу». «Что ты имеешь в виду?» Я пристально посмотрел на Варю, ее встревоженное и одновременно заинтересованное личико. «Все равно ведь рассказывать придется». Рубилин был инкогнито на юбилее заведующей, при этом оттуда спешно ретировался в момент убийства, а мне сказал, что следил за тобой. «За мной?» — Варя заерзала на стуле. «Но зачем?» «Ревнует», — говорит. «Ну, это на него похоже», — выдохнув, кивнула Соловейчик. «Надеюсь, что это так. Теоретически он мог прикончить юбиляршу. Это первое. Во-вторых, он имел доступ к кинжалу твоего отца, который висит на стене, и мог прирезать им балерину Завьялову». «Ну вот. Что ты такое говоришь?» — всплеснула руками Варя. «Орудие убийства — кинжал моего отца?» Я не стал рассказывать Варе, как снял мерки с холодного оружия в кабинете Светлицкого и сверил параметры с данными судмедэкспертизы, а лишь уклончиво ответил. «Рана на теле балерины действительно оставлена обоюдоострым клинком. Про кинжал твоего отца — это лишь предположение». «А Парамонов? Толя и его тоже убил?» «С директором швейной фабрики Анатолий был лично знаком. Имел какие-то делишки по своим мутным торговым делам. То есть отрицать такую возможность нельзя». «От твоих слов, Андрей, у меня мурашки по коже». Варя поежилась. «Тебе не о чем беспокоиться. Толя явно в тебя до сих пор влюблен». Я сжал плечи и вытянул голову, как бы изображая, как Рубилин носится вокруг нее. «А вот ты для чего его возле себя держишь? Непонятно». Варя хотела что-то ответить, но, взглянув на Свету, не стала откровенничать, лишь многозначительно хмыкнула и пожала плечами. Мол, это нормально, когда у красивых девушек обеспеченные ухажеры. А я продолжил уже совершенно серьезным тоном. «У меня к тебе необычная просьба, Варвара. Ты встречайся с ним, как ни в чем не бывало. Тебя, — я выделил это слово, — он явно не тронет». «Ну, не знаю. Если он убийца...» «Ты же сотрудник», — продолжал увещевать я, — «и потом. Это ради твоего отца, ведь литератор его подставляет. Кто, как не ты, заинтересован в его поимке? Да что я объясняю, сама все понимаешь». «Понимаю», — кивнула Варя. «Если это он, я сама лично его засажу». Глаза девушки сузились, тень страха на лице сменилась на решительность. Все-таки Варвара крепкий орешек. Мое уважение к ней усилилось. «Вот и замечательно. У тебя отпуск. Сможешь побольше времени проводить с Толей и держи нас в курсе происходящего. Главное, чтобы Рубилин ни о чем не подозревал». И все-таки. Варя поджала губы. «Как-то не укладывается в голове. Толя и вдруг убийца. Вы же его не знаете. Он мягкий и добрый, его муха может обидеть. Хотя иногда выходит из себя и становится как бы другим человеком». «И часто он другим становится», — насторожился я. «Видела пару раз», — пожала плечами Варя. «Люди могут притворяться и проживать двойную жизнь», — вмешалась Света. Она даже немного прониклась к Варе, сочувствуя, что той придется играть роль подруги для человека, который, возможно, является серийным убийцей. «Да какой из Толи притворщик?» — пожала плечами Варвара. «У него по лицу читать можно. Он, когда врет, краснеет. Хотя...» Девушка задумалась, словно заново прокручивала в голове весь свой опыт взаимодействия с женишком, взглянув теперь на события совершенно по-новому. В воздухе повисла пауза. Каждый размышлял о своем. «Я смотрю, вы заскучали?» Возле нашего столика неожиданно вырос Рубилин с бутылкой коньяка. Варя вздрогнула. «Ты куда пропал?» Как ни в чем не бывало, улыбнулся я. «Ходил за нормальным напитком», — просиял он, торжественно размахивая бутылкой. Это оказался не коньяк, а виски «Кинг Георг IV». И правда, большая редкость в СССР. «В меню его нет, но для особых гостей, я знаю, у них всегда припасено». Официант виски зажилил, пришлось переговорить со старшим. Он любезно согласился нам уступить бутылочку. «Цена, наверное, космос», — поддержал я разговор, как бы подчеркивая с уважением широкие возможности за вскладом Рубилина. «Да ерунда», — широко развел руками Толя, не в силах удержать кривой улыбки. «Я угощаю». «А мы разве особые гости?» Варя удивленно приподняла бровь. «А как же», — подмигнул Толя. В его глазах уже не было недавней тревоги и беспокойства, а играла бравада добытчика. Не знала, что заведующий складом горторга — привилегированная должность. Варя проговорила это мягко и игриво, будто ради шутки, но при этом продолжала пристально смотреть на Рубилина, будто вопрошала. «Кто же ты такой, суженый, ряженый?» «Да я-то что?» — отмахнулся Толя. «Это вы, гости важные. Москва и прокуратура. Я поведал, кто за четвертым столиком сидит, и мне быстренько нужную бутылочку принесли, а не то пойло, что у нас на столе». «С каких это пор армянский коньяк пойлом стал?» — фыркнула Варя, надув губки. На следующий день, ближе к полудню, Федя зашел в кабинет, что-то гордо неся под мышкой. «Вот, смотрите», — изрек он и положил на стол перед Гороховым стопку отпечатанных листочков. «Я тут в Дом литераторов наведался, справки кое-какие навел насчет взаимоотношений Светлицкого с писательской братьей и рукопись рассказа вам принес». «Что за рассказ?» — вскинул на оперативника бровь Горохов. «Светлицкого?» «Нет, Ковригина Сильвестра Велиаровича, того самого, что в недругах у Светлицкого числится. Поговорил с начальницей этого самого литературного дома». «С заместителем председателя Союза писателей?» — уточнил я. «Именно ее я расспрашивал, представившись начинающим писателем около недели назад. И именно она, ничтоже сумнявшись, показала мне ту анонимку, где Светлицкого обвиняли в плагиате». «Ага, с ней самой, с Антониной Арсеньевной Шишкиной. Так вот», — бойко продолжил Федя, «я рассказал ей про недавнее покушение на жизнь Всеволода Харитоновича. Сказал, что, мол, расследую это дело. О том, что Ибрагимов коньки отбросил и дело прекращено за смертью подозреваемого, умолчал. Поспрашивал, кто мог желать зла местной знаменитости. Она сказала, что явных врагов у Всеволода Харитоновича нет. Про анонимку рассказала, которую Андрей забрал, а потом вдруг будто вспомнила, что был у них некий Ковригин в Союзе писателей, которого потом исключили голосованием». «И что?» — недоуменно жевал нижнюю губу Горохов. «А то, что его исключили по инициативе, угадайте кого?» «Светлицкого», — в один голос предположили Света и Катков. «Совершенно верно», — кивнул Федя. «Вот и мотив есть. Ковригин тоже писатель, но карьера его не задалась почему-то, а потом вообще убрали его из профессионального сообщества. Обидно, поди. Ему и на работу обычную пришлось устроиться. У нас хоть и есть статья за тунеядство, но писателей, художников и прочих танцоров-музыкантов, которые в своих творческих союзах состоят, не трогают, они при деле. Да и деньги, оказывается, они там получают, немаленькие». Погодин сделал паузу, а затем провозгласил. «Антонина Арсеньевна мне рассказала, что платят им от 250 до 800 рублей за страничку. Представляете?» «За лист?» — въедливо, по давней привычке, уточнил Алексей. Внимательность, нужная для работы криминалиста, давно стала постоянной чертой его характера. «Ну, за лист. Слушай, какая разница, как назвать?» — возмутился Федя, которому не дали спокойно посчитать деньги в чужом кармане. «Это за авторский лист», — поправил его Катков. «Условная издательская единица. В нем 40 тысяч знаков, вроде». «А-а-а», — немного разочарованно протянул Федя, будто сам намеревался в ближайшем будущем писать книги и зарабатывать. «Я-то думал за листочек, а в книге 500 таких». «Ближе к делу, Федор», — подстегнул его Горохов. «Ты не бухгалтерия, чтобы чужие деньги считать». Я это к тому, что Светлицкий фактически лишил Ковригина заработка и уничтожил его как писателя, убрав из сообщества. И мы о таком не знали. Чем не мотив? Он мог убивать по сюжетам книг своего врага, чтобы его подставить. Но мы не повелись на его правила, сделали вид, что не уловили серийность и связь с книгами Светлицкого. И тогда... Тогда он решил убрать мэтра руками Ибрагимова. Интересная версия. Никита Егорович сосредоточенно что-то черкал на листочке, будто записывал за Погодиным. Но, приглядевшись, я увидел лишь палку-палку огуречек. Шеф размышлял, а его рука с карандашом жила отдельной жизнью. «Верно все рассчитал», — продолжал продвигать свои мысли Федя. «Ибрагимов убивает Светлицкого. Мы начинаем вникать в это преступление, находим связь его романов с сюжетами убийств и вешаем их на него посмертно. Светлицкий мертв и навеки опозорен». Он хлопнул ладонью о ладонь, мол, «Дело-то верное было». «Слишком кровожадный у тебя получается, писатель Ковригин». Горохов закончил рисовать и теперь грыз кончик карандаша, скептически щурясь на Федю. «Одно дело работы лишиться, другое — людей убивать. Как-то натянуто получается». «Это еще не все», — Погодин похлопал по принесенной им рукописи. «Вот, почитайте рассказ Ковригина, который по некоторым причинам нигде не напечатали». Шеф взял в руки машинописные листочки и принялся читать вслух. В рассказе, который назывался «Жизнь и смерть большого человека», говорилось о некоем чиновнике, который брал взятки. Все бы ничего. Вот только звали главного героя Темницкий Всеволод Христофорович. «Прямой намек на нашего Всеволода Харитоновича», озадаченно покачал головой шеф. «Собственно говоря, почти кляуза». «Вот», — поднял указательный палец Федя. «Он про него рассказ накатал, почище крокодиловского фельетона, явно намеревался репутацию подмочить. Там дальше, почитайте. В нем говорится, что главный герой был мерзкий человечишка, хуже спекулянта». «Ну и что?» «Подумаешь, имя похоже», — продолжал гнуть позицию скептика Горохов. «Наш писатель не взяточник. Как это к нему относится?» «А вы дочитайте», — настаивал Федор. «Там в финале-то героя выгнали с работы, как и нашего писателя». «Нашего писателя на пенсию отправили», — уточнил я. «Совсем наоборот, не за взятки, а за то, что совал нос куда не надо. Правду искал». «Это он тебе так сказал?» — уставился на меня Погодин. «Ну да». Федя покачал головой как-то осуждающе, так что мне даже захотелось его одернуть, но я сдержался. Чего не вытерпишь по долгу службы, пусть договаривает свои мысли. Не буду его сбивать. Это его слова. А как на самом деле было, мы же не знаем. Вот откуда у Светлицкого шикарная квартира, мебель, кабинет и дорогой заграничный алкоголь всегда в наличии? На гонорары купил, пожал я плечами. Зачем? Как зачем? Заработал и купил. Квартиру дали по ходатайству Союза писателей. Угу. Кивнул Федя, будто бы соглашаясь. Но, судя по хитрой физиономии, он явно припас какой-то аргумент. «Только у нас в стране на широкую ногу жить не принято. А тут вдруг бывший милиционер сразу роскошью оброс. Всю жизнь, значится, был обычным тружеником правоохранительной системы и бац! В Борчуки записался. В столбовые дворяне выбился, как в Колобке». «В Золотой рыбке», — поправил его я. «Да какая разница?» Сплеснул руками Федор. «Не кажется ли вам странной такая перемена в самосознании советского гражданина?» «Немного кажется», — кивнули мы. «А я вот думаю, что не менялся он вовсе». Федор наконец сел на стул и, откинувшись на спинку, продолжал вещать, будто учитель на уроке. «Всегда Светлицкий падок был на элементы красивой жизни. И, будучи в БХСС, наверняка рыльца в пушок обмакнул. Еще там, на службе, он почву к материальным благам готовил». «Это надо проверить», — поддержал версию Горохов, кивнув мне. «Переговорить с бывшими сослуживцами аккуратненько». «Сделаем», — откликнулся я. А Федя продолжал. «Мое мнение, покушение на Светлицкого организовал Ковригин, и, возможно, он и есть наш литератор». И все равно как-то притянуто за уши получается. Шеф стал мерить шагами кабинет, шурша листочками рассказа, будто хотел там найти разгадку на все наши вопросы. Один из листков выпал, его с проворством тучной панды подхватил Катков. Хотел отдать его шефу, но тот лишь отмахнулся, пробегая глазами другие листы. Катков положил фрагмент рукописи себе на стол и машинально стал его читать. «Погодите», — вдруг воскликнул он, — «буквы мне знакомы». «Как-то», — навострил ушки Федор. «Антонина Арсеньевна заверила, что рассказ нигде не печатался, мол, сатиру с намеком на их литературного гения ни один журнал не взялся издавать». «Я про знаки, а не про содержание». Катков схватил лупу и, шурша листочками, стал сравнивать какие-то документы между собой. «Мы сгрудились у его стола». «Отойдите», — возбужденно затряс он головой, — «свет не загораживайте». Мы сделали шаг назад, а Горохов встал позади Алексея, не отступил, лишь голову в плечи втянул. «Вот», — воскликнул криминалист, — «смотрите». Он положил три листа рядом внахлёст, предлагая нам сгорбиться над ними. «Алексей», — скривился Горохов, нехотя фокусируя взгляд на листочках, — «мы тебе верим, говори, что нашел». «Рассказ Ковригина, анонимка на Светлицкого и письмо, в котором зашифровано было слово «Приходько», отпечатаны на одной пишущей машинке». «Это точно?» — потирал руки шеф, все еще не веря своему счастью. «Зуб даю», — выпалил Катков, а потом поправился. «Я хотел сказать, так точно». «А я вам что говорил?» — чуть ли не прыгал Федор. «Брать надо этого Ковригина!» Он похлопал по висящей на поясе кобуре. «Ребята, а почему я?» Сашок, наш водитель, заискивающе пожал плечами, вцепившись в руль служебной «Волги». «Не ссы, Саня», — похлопал я его по плечу. «Ты просто пойдешь и узнаешь, дома он или нет, а дальше мы подключимся». Мы стояли вдоль облезлого двухэтажного особняка, переделанного под коммунальную квартиру. В одной из комнат первого этажа дома, по нашим сведениям, проживал Ковригин. «Так идите сразу вы». Водила обвел нас с Погодиным просящим взглядом. Его усы уныло повисли, а чуть оттопыренные уши залились краской. «А вдруг его дома нет?» – парировал я. «Тогда караулить придется, а соседи могут предупредить писаку, мол, за вами из милиции приходили, искали с собаками. Сам знаешь, какие в коммуналке ушлые и вездесущие соседи». «Так я-то тоже из милиции», – расправил плечи Сашок, но зацепил рукой клаксон. Волга коротко, но громко просигналила. «Тише ты», — прошипел я, выглядывая в окно. Хорошо, хоть припарковались поодаль, и никто из дворовых не обратил на нас особого внимания. Лишь один алкаш ускорил шаг и исчез в парадной двухэтажке, что-то пряча за пазухой. Пузырь, наверное. «Простите», — закивал водитель, а я продолжил инструктаж. «Из нас всех, Сань, ты меньше всех похож на милиционера. Без обид. Несмотря на усы, вид у тебя моложавый и придурковатый, совсем как у меня в молодости. То, что надо. Не обессудь, нам нельзя палить контору, поэтому ты представишься молодым писателем». «И про что же я пишу?» «Ты прозаик». «Про кого?» — свел брови Сашок. «Тьфу ты». «Короче, если Ковригин дома, скажешь, что написал рассказ и хочешь его показать опытному писателю. Жаждешь оценки метра, то есть большого мастера, чтобы оценил, подсказал, направил, мол, адрес узнал из справочного бюро. Он тебя, конечно, пошлет в союз писателей, а может и не пошлет. В любом случае, скажешь, что рукопись дома, и завтра занесешь, да и слиняешь. А тут уж мы подключимся. Усек?» «Ага», — кивнул водитель и вздохнул. «А можно мне пистолет?» «Нет, ты же безобидный писатель, книжный червь, так сказать. Человек творческий и немного не в себе. Будет очень странно, если из-под рубахи у тебя будет что-то выпирать. У писателей обычно ничего нигде не выпирает, их только муза интересует, а она у них лишь в голове обитает». Я постучал себе по темечку. «Да ты не бойся, если что, мы рядом». «Легко вам говорить, а мне один на один с ним. А что если он того? Меня, а?» «Ты не перегибай. Ковригин же не рецидивист разбойника, писатель. Коллега твой». «Знаю, какой он коллега», — поджал губы водитель. «Это он всех убил?» «Кого это? Всех?» — попробовал я повалять Ваньку. «Андрей Григорьевич», — покачал головой водитель. «Думаете, я не знаю, на кого вы охотитесь? Вы ищете серийного убийцу, а Ковригин этот, получается, у вас подозреваемый». Вот ведь внимательный кадр оказался. «Тише ты», — шикнул я, хотя нас никто в машине не мог услышать. «Ты советский милиционер, Александр, так что давай, вперед за родину». Вас не поймешь, то я милиционер, то не похож на него. Похож, не похож, а зарплату тебе государство платит за охрану от преступных посягательств. Все, давай. Комната номер 13. Я вытолкнул водителя. Еще и 13. Суеверно вздохнул Саня и даже украдкой перекрестился, когда выбрался из недр автомобиля. А потом, склонившись, сунул голову в открытое окошко и прошептал. «А как рассказ-то называется?» «Какой рассказ?» — не понял я. «Ну, который я написал». «Ёшкин-матрёшкин, Саша, какая нафиг разница? Придумай сам, чтобы не запутаться». Тот потоптался на месте, соображая, но через 2 секунды сунулся снова. «У меня с фантазией все глухо». «Репка пусть будет», — отмахнулся я. «Так это же сказка такая есть». «Тогда советская репка», — поправился я. «Все, шагай. И рубаху ровнее заправь. Ты же не водила, а писатель. Интеллигент, мать его, за ногу». Саша вздохнул и поплелся в сторону коммуналки. «Блин, Андрюха», — покачал головой Погодин, — «он и на писателя-то не очень похож. Раскусит его Ковригин, как пить дать. Может, я его подстрахую, а?»